Рассказы «Ребята и утята», «Ночная красавица», «Сочинитель» были включены автором в календарь природы и печатались так в последнем прижизненном собрании сочинений, 1937 год. Рассказы «Старухин рай» и «Сметливый беляк» включены в книгу как образец народных охотничьих рассказов Пришвина.